Не совсем так, Брод. Вы изолировали биокомпьютеры, которые имеются в секторе. Теперь у меня есть доступ к интерфейсам всех жителей. Нодерт и профессор Панфор никуда не исчезли. Интересный поворот. По его мнению, мы теперь должны гоняться за всеми мутантами сектора, или охотиться за Панфором, учитывая все проделанное, это уже немного перебор. Подбираю слова, чтобы выразить мысль, не сорвавшись в ругательство, но со стороны стола слышится голос Уны. Я могу сама открыть лифт, и ты теперь можешь. Антикризисный координатор сектора тоже получил новые полномочия. Брови сами по себе ползут вверх. Еще одна неожиданная новость. Выходит, мы можем просто свалить отсюда, вот прямо сейчас, или через сутки, когда отоспимся и отдохнем. Удобно быть представителем высшей власти, не требуется чье-то одобрение для того, чтобы действовать. При всем уважении, я надеюсь, вы не оставите сектор на произвол судьбы. На данный момент времени у меня отсутствует доступ к большинству локалий. Необходимо выполнить подключение магистралей, наладить работу объектов и восстановить порядок. Помимо этого, требуется решить вопрос мутантов. По моей оценке, Панфор постарается осложнить выполнение данных задач и воспользуется ситуацией по максимуму. Он уже восстановил свой прежний статус и может использовать его, чтобы получить контроль над частью объектов сектора. Скашиваю взгляд на Уну, но та делает непонимающее лицо, видимо, в процессе ей было не до уточнений статуса отдельных противников. Снова возвращаю внимание к камере. Возможно, мы поможем тебе на начальном этапе, но для начала стоит засчитать выполнение задания, и уже после этого готовить почву для новой сделки. Управляющий молчит, но через секунду передо мной всплывает уведомление. Вы успешно выполнили задание. Вы разгромили противника и восстановили стабильность управляющей системы сектора. На ваш счет начислено 300 000 кредитов. Вы получаете 3000 пунктов социального рейтинга. Ваш социальный статус изменен. Лифт на 4-й ярус разблокирован. Допуск к лифту на 4-й ярус выдан. Вы получаете право на прямое и неограниченное снабжение. Вот так уже лучше. Сразу разворачиваю интерфейс, переключаясь на вкладку со своими данными. Брод. Социальный рейтинг. 15907 пунктов. Финансовый счет. 300 000 кредитов. Статус. Антикризисный специалист 1 ранга. Дополнительный статус. Временный антикризисный координатор фермы 101. Предупреждения. Отсутствуют. Штрафы. Отсутствуют. Поощрения. ТБ-4, ИТ-5, СПС-4, ЛПС-1. Занятно. Теперь я специалист 1 ранга. Выходит, если статус поднимется снова, то название должности мне обновят, дальше подниматься, вроде уже некуда. Теперь ты готов к переговорам, Брод, утвердительно кивнув, прикидываю, стоит ли нам задерживаться в секторе. Разобраться с Панфором будет приятно, но вряд ли просто. Хотя, если учесть, что теперь под нашим командованием масса пехоты, которую есть чем вооружить, то возможно все не так плохо. Готов, нам потребуется время, чтобы проанализировать ситуацию и предложить решение. Пока же, надо успокоить местных. И если рядом с ними есть дырты, то отправить задачу на ликвидацию. Чем меньше у профессора окажется солдат, тем лучше. Еще момент, ты зафиксировал столкновение рядом с группой Хара. Мутанты схлестнулись друг с другом. Мне кажется, там был Ман. Было бы неплохо установить с ним контакт. Я получаю изображение с камер наблюдения всех дронов. Идентификация Мана затруднена, но на мой взгляд, он скорее всего присутствовал на месте боя, с высокой долей вероятности управляя дартами. Вот и первый потенциальный союзник в охоте на Панфора. Уверен, при необходимой технической поддержке, он сможет решить проблему куда быстрее, чем отряды охотников. Осталось только выйти с ним на связь. Отправь оповещение всем жителям сектора. Каждый должен быть в курсе, что война практически завершена. По крайней мере, одни люди не должны стрелять в других. Единственный противник – мутанты. А я пока переброшу сюда Хара и подумаю, как нам решить вопрос с Панфором. Глава 24. С Харом все оказывается достаточно просто. Дарты из поселения уже убрались, за группой никто не наблюдает. Да и ценности эти руины никакой не представляют. Биокомпьютеры отключены и теперь всю ситуацию контролирует электронный управляющий. Енот с Рантом и его бойцами беспрепятственно загружается на транспортные дроны и совсем скоро высаживается на крыше командного центра. А минут через 5 я снимаю режим изоляции здания и группа вваливается внутрь. Тогда как Арвин со своими людьми, наоборот, покидает здание. Каждый житель сектора уже получил уведомление, гласящее о том, что власть сменилась. Старые задачи аннулированы, новые выставлены. Часть лидеров смещена. Не сказать, что все работает, как часы, но по крайней мере, охотники больше не горят желанием поливать друг друга свинцом. Да и оснований для этого у них нет. Более того, за умышленное убийство другого жителя грозит суровое наказание. На случай, если у кого-то мозги все еще не заработали, как надо. Как только самурай оказывается в помещении штаба, слышу вопрос. Что произошло, Бротнада? Как вы смогли всех вырубить? Глянув на отдыхающую Уну, которая выбрала для этой цели максимально сохранявшееся кресло, объясняю. Импланты второго яруса. Тут оказался такой же разъем, как на дыке. Уна хакнула сеть. Зеленоволосая девушка, не открывая глаз, подает голос. Пробурила лед, Брод. Я пробурила лед. Ковбои не врали, все так и выглядит. Хотя ярус другой. Занятный факт. Стоит отложить в памяти. Может, вы и мне объясните, что случилось? Сунувшийся вперед Ранд мрачно оглядывает нашу компанию. Похоже, Харр не ввел его в курс дела. Как минимум, не выложил полные данные. Если коротко, то мы победили. Алекса отключена, власть в наших руках. Мятеж подавлен. Охотник угрюмо кивает. Ну да, власть теперь в ваших руках. Что дальше то будет? Как все изменится? Машинально усмехаюсь. По-моему, он вообще не способен на проявление положительных эмоций. Теперь мы разберемся с дыртами. Вернее, с той их частью, которую возглавляет Панфор. А потом покинем сектор, поднявшись на четвертый ярус. Тот скептически морщится. А тут кто останется за главного? Управляющий ваш этот? Переглядываюсь с Харром, который уже поднял стекло шлема. Он самый. И несколько человек, которые смогут влиять на его решение. Бородач косится на троицу бойцов, жадно слушающих разговор. Кто именно? Кого-то из своих поставишь? Отрицательно качаю головой. Я же сказал, мы пойдем на следующий ярус. Нахера кому-то из нас оставаться здесь? Ты вообще каким местом слушал, когда я рассказывал, что мы поднимаемся с нулевого и движемся к самому верху? Мужик флегматично пожимает плечами. Говорить всякое можно. Слова – это для идиотов, которые не могут оценивать дела разумно. Но в нашем случае слова полностью совпадают с реальным положением дел. Мы уберемся отсюда сразу, как решим вопрос с дыртами. А вместо нас останется совет из ваших представителей. Решение пришло в голову спонтанно, буквально только что. Но мне оно кажется верным. Выбрать кого-то одного затруднительно. Я не настолько плотно знаком с местными. А цена ошибки, в данном случае, слишком высока. Оптимально будет оставить группу людей с равными полномочиями, которые и будут следить за ситуацией в секторе, при необходимости внося корректировки. Другой вариант – положиться на управляющего. Но тут рисков еще больше. Система сдержек и противовесов – единственный путь к стабильности. В противном случае, рано или поздно все скатится в тартарары. Даже так, и кому ты хочешь оставить власть? Вы тут пару дней, а вообразили, что можете решать за всех. Настрой у него не самый оптимистичный, и определенные резоны для этого имеются, тут я согласен. Но бородач смотрит на ситуацию под неверным углом. Шагнув ему навстречу, впиваюсь взглядом в лицо, изображая яростную гримасу. Сколько тебе? 40, то есть уже лет 20, как должен мыслить по полной, так, и что ты сделал за это время? А остальные сидели на заднице ровно, не пытались выбраться или хотя бы узнать, где вы? Устраивали вылазки, жрали подачки и горевали о сдохших друзьях. А ваши старейшины? 1000 лет тут творится невнятное дерьмо, но никому нет дела. Вы закостенели и сунули головы в песок, но этих утырков я еще могу понять, кому хочется терять власть. Тогда не будет особой пайки и тугих дырок, что готовы насадиться на старый хер. А вот все прочие не сделали ровным счетом ни хера. Открывает рот, чтобы ответить, но я уже продолжаю, не дав ему заговорить. Мы здесь недолго, но управляющий уже вернул себе возможность анализа, биокомпьютеры вырублены, и в скором времени исчезнет проблема дыртов. Тебе не кажется, что это говорит скорее в нашу пользу? А что до тех, кто останется вместо нас, то состав нового совета я буду определять сам. И одна из кандидатур – твоя угрюмая морда. Надеюсь, против этого возражений нет. Какое-то время он молчит. Трое местных за его спиной с некоторым напряжением ждут. Как минимум двоих, мои слова про их бездействие зацепили, оба погружены в свои мысли. Третьего, впрочем, тоже. Но этот скорее зол, чем задумчив. В конце концов, Ранд начинает медленно излагать. «Признаю, мы многого не сделали, но ты не представляешь себе, что такое родиться в замкнутой системе, где все решено задолго до тебя. Рисковые парни были всегда. Отряды стабильно уходили на задания, только никто не возвращался». Чуть помолчав, добавляет: «И что теперь? Собираетесь бросить всех против дертов?» «На самом деле, точной схемы действий у меня нет. Неплохо было бы связаться с Маном, после чего сформировать отряды из наиболее боеспособных охотников, снабдив их вооружением из арсеналов, после чего приступить к активной фазе поиска Панфора. Но сейчас все племена в раздрае, к тому же только недавно они воевали друг с другом. На то, чтобы привести умы местных жителей в порядок, точно понадобится какое-то время. Будем отталкиваться от ситуации. Возможно, удастся решить вопрос без глобальной бойни. Что делать нам?» Гневная отповедь помогла, охотник перешел в режим сотрудничества. А может, сработало обещание включить его в число будущих руководителей сектора. Пока ждать. Как только понадобишься, я дам знать. Собственно, задействовать Ранта приходится весьма скоро. Мне нужен человек, который сможет навести порядок около здания и организовать работу. Наши союзники на это не годятся, они только что потеряли почти всех своих соплеменников и горят жаждой мести, поэтому их приходится отправить обратно на стоянки. Пробую назначить Арвейна, но ему не желает подчиняться часть его же людей. В итоге приходится отправить вниз Ранта. Племя варнов не участвовало в боях около командного центра, и Бородач оказывается независимой фигурой, что способно принять командование на себя. Убедившись, что работа по разгребанию завалов из мертвых тел и укреплению периметра началась, переключаюсь на попытки связаться с Маном. Визуально его обнаружить не выходит, дроны разведки в целом не фиксируют присутствие дертов. Только небольшое количество рядовых особей, которые находятся в обычных местах обитания, но никого, напоминающего разумных мутантов. После четверти часа непрерывного поиска, меня осеняет. У него же есть работающий жидкостный чип. Судя по Панфору, высокоранговые дерты могут отключать способность обнаружения, но по идее они должны принимать сообщения. В базе данных управляющего МАН присутствует. Так что, я просто отправляю ему текст индивидуального задания, предложив выйти на связь и обсудить расклад сил в секторе. Когда закрывают интерфейс, слышу голос Хыча: «А может, просто свалим, босс? Какое нам дело до этих придурков? Ты правильно сказал, мы и так сделали дохера. Помоемся сейчас тут, пожрем, отоспимся, а потом рванем к лифту. Пускай сами разгребают свое дерьмо». Машинально кашусь в сторону камеры, к которой выдавал доступ управляющему. Сейчас он отключен от устройства и видеть нас никак не может, но какие-то крохи сомнений в моем сознании все равно присутствуют. Заминкой внезапно пользуется Хар, который озвучивает свою точку зрения. В секторе больше 20 тысяч человек. Они растеряны и толком не понимают, что происходит. А Панфор – скользкая скотина, которую будет не так легко достать. Предлагаешь бросить их всех на произвол судьбы? Экс-якудза недовольно морщится. Напомню, что раньше мы оставили сектор, в котором было под 1 000 000 человек населения, и его активно накачивали радиацией. Но уйти это нам не помешало. А тут всего 20 тысяч, у которых есть нормальные управляющие стволы. Что они, не разберутся с одним мутантом? Ну хорошо, пусть с целым отрядом мутантов. Мы и так положили большую часть его бойцов. Самурай косится в мою сторону, и я утвердительно наклоняю подбородок. Пусть обменяются мнениями. Хуже от этого не станет. Тем более, я сам пока не пришел к какому-то однозначному решению. С одной стороны, было бы неплохо прищучить профессора, но с другой, хочется убраться из сектора и оказаться ярусом выше. В конце концов, ради прорыва наверх мы сюда и пришли. В прошлый раз у нас не было выбора, мы ничем не могли помочь. Плюс, радиация достала далеко не всех, а лучевую болезнь, клиники Глом смогут лечить. Поднявшись в межъярусное пространство, мы наоборот, спасли их всех. Сейчас, другой расклад, эти бедолаги окажутся в новой реальности, к которой им будет нужно привыкнуть. Думаешь, они смогут вот так сходу организовать поиск Панфора, охоту на дертов? Да тут пройдет пара недель, прежде чем все стабилизируется и появится подобие реальной организации. За это время, лидеры мутантов зароются в глухое подполье и прекратят отсвечивать до следующего удобного момента. Ты так говоришь, как будто мы сами можем щелкнуть пальцами и найти этого гребаного дерта. Он ведь уже забился в какую-то нору и наблюдает. Перед глазами мелькает уведомление, и я взмахиваю рукой, останавливая спор. Жидкостный чип МАНа появился на карте, всего в 300 метрах от здания командного центра. Веду в сторону дрон разведки и через считанные мгновения вижу фигуру Дерта, который машет мне рукой. Потом поднимает конечность, что-то в ней зажав, и я приближаю картинку. Рация. Окидываю взглядом технику. Предположим, радиосвязь тут есть. Только вот, какая нужна частота. Впрочем, эта проблема решается быстро, хватает консультации с управляющим, который указывает на возможность сканирования всех частот. Остается отправить МАНу еще одно сообщение с просьбой перевести рацию в активное положение, после чего пройтись сканером по всем доступным вариантам. И вот у нас уже есть канал связи. Первым начинает сам доктор. Как я вижу, вы справились. Не просто щелкнули Панфора по носу, но и отвесили ему здорового пинка. Усмехнувшись, жму на кнопку около микрофона, что мы разместили на столе. Не без этого, но теперь с ним нужно покончить. Такая формулировка самого МАНа, похоже, изрядно удивляет. Зачем? У вас достаточно ресурсов, чтобы восстановить полный контроль над локалями и вырезать рядовых мутантов. Пусть он даже где-то спрячется, атаковать все равно не сможет. На мгновение задумываюсь, как бы корректно обозначить ему, что сами мы свалим, а новая власть и так будет не слишком устойчивой. Хочется верить, что управляющий выстроит эффективный план развития сектора, а местные лидеры не подведут. Но судя по нашему опыту, даже если у них получится, результат будет далек от идеального. И точно будут моменты, когда Панфар сможет вклиниться, если у него останутся какие-то ресурсы. В конце концов решаю, что оптимально выложить чистую правду. Мы планируем покинуть сектор, и перед этим хотелось бы увидеть Панфора с простреленной головой. Слышу, как доктор тихо смеется. Да чем он вам не угодил? Даже я не собирался его убивать. Максимум, обломать далеко идущие планы. А мне проф насолил куда больше вашего. Не врубается. Но его помощь нам может сильно пригодиться. По сути, он единственный, кто может быть в курсе Лёшки цели. Осталось только найти нужную мотивацию. Несколько секунд размышляю над тем, что можно предложить, а потом вспоминаю, как Алекса вербовала самого Панфора. Те лаборатории, о которых шла речь, ты ведь тоже можешь ими управлять, я могу все обеспечить. Отдельный комплекс, в который никто не будет соваться. Взамен ты не будешь трогать местных и обеспечишь контроль управляющего над процессом. Что скажешь? Это реальный шанс вернуть человеческое тело. Теперь тот молчит куда дольше. Наконец выдает ответ. Не сказать, что я сильно рвусь вернуть себе старый облик, но подправить кое-что не отказался бы. Как и заключить перемирие с племенами. На момент замолчав, добавляет. Или они уже будут не племенами. Какой именно ты хочешь развернуть социальный строй? Феодализм? Империю? Может, выбор у них учредишь? Заметно, что мутант старается держать себя в руках, но характер все равно рвется наружу. Пока не решил, но договоренности с тобой это все равно касаться не будет. Думаешь, они дадут мне спокойно жить? Хм, на мой взгляд, соблазн у местных будет большой, но при наличии запретов со стороны управляющего, нарушить его они не рискнут. Особенно, если установить что-то вроде запрещенной зоны, длительное нахождение в которой автоматически приведет к санкциям. Мы сможем урегулировать этот вопрос, особенно, если они будут в курсе, что ты помог ликвидировать Панфора. Снова на какое-то время замолкает. Судя по картинке с дрона, стоит на месте, обдумывая предложение. Я смогу взять с собой кого-то из дертов. Знаешь, у нас тоже есть социальные контакты, хотелось бы прихватить кое-кого в безопасное. Да и собеседник мне точно пригодится. Стоящий в паре метров от меня Хэч качает головой. Я же пытаюсь предположить возможные последствия. В принципе, если он запрется в какой-то лаборатории с небольшой группой мутантов, критично эта ситуацию не изменит. Стремление к власти у МАНа я не заметил. А толика безумия – это скорее норма, чем наоборот. Сколько тебе нужно? Думаю, десятка хватит. Не так много, как я думал. Если честно, предполагал, что сейчас услышу число не меньше полусотни. 10 мутантов. Что они могут сделать? Да, ничего, по сути. Разве что все окажутся медицинскими специалистами и вместе сварганят нечто новое. Но для этого и будет нужен контроль управляющего, чтобы избежать подобной ситуации. Это возможно. Конечно, если ты гарантируешь, что вы не станете предпринимать действий по уничтожению населения сектора, или вести разработку оружия, способного перебить здесь всех. Когда рация снова начинает работать, в голосе Мана прослеживаются насмешливые нотки. «Возможно, я показался тебе психом, Брод, но после тысячи лет, любой станет отличаться от нормы, в ту или иную сторону. Как бы там ни было, могу тебя заверить, что мыслей по поводу уничтожения этого кусочка вселенной, у меня нет. Это и так все, что осталось старику Ману». Открываю рот, чтобы ответить, но оказывается, Дерт еще не закончил. «А ты все же пойдешь наверх, верно?» Вздохнув, жму на кнопку устройства. «Да, Ман, я пойду наверх. Зря, Брод, там ничего нет. Ты можешь рвать глотки и шагать по трупам, успокаивая себя тем, что действуешь. Но на самом деле, белка в колесе тоже считает, что непрерывно бежит вперед, на деле не двигаясь с места». Губы разжимаются в усмешке. Он всерьез так считает, или ему просто нужно обоснование своего решения не соваться за пределы сектора? У твоей белки просто не хватает смекалки спрыгнуть с колеса, разбить стекло и перегрызть глотку тому, кто все это построил, после чего отправиться истреблять всех его сородичей. Давай на этом и закончим нашу дискуссию. Лучше скажи, ты сможешь помочь отыскать и прикончить Панфора? Снова секунд пять тишины. Да, я помогу вам. Но нужны гарантии. Хмыкнув, озвучиваю очевидный ответ. Ты получишь официальное задание с соответствующей наградой. Мгновение, и снова слышится голос Амана. Тогда жду задачу, Брод, и приступаю к работе. Глава 25. Решить вопрос с выдачей задачи одним наскоком не получается. Во-первых, нужно выбрать объект, который он получит в свое распоряжение. Во-вторых, требуется продумать формулировки, чтобы доктор не смог трактовать их, как ему вздумается. Формальное следование букве закона должно максимально совпадать с его духом, что значит, буквенное содержание требуется максимально проработать. Плюс, надо обеспечить гарантии безопасности самого Мана. Что-то мне подсказывает, как только ситуация наладится, появится много крикунов, подзуживающих остальных избавиться от гертов. Пропаганда ненависти – самый простой путь к популярности, а этим парням еще предстоит выбирать себе лидеров. В процессе приходит хорошая новость от управляющего: разблокировано одно из резервных хранилищ техники, к которому у него раньше не было доступа. Теперь у нас есть почти сотня боевых дронов и наземная техника. Среди первых имеется 9 тяжелых машин, способных нести ракетное вооружение. Бегло пробегаюсь по характеристикам и невольно поражаюсь. Несколько таких хреновин в состоянии превратить командный центр в груды дымящихся обломков. Вернее, само здание может и устоит, частично. Но сомневаюсь, что внутри останутся живые. Единственное «но», для наземной техники нужны водители. Самостоятельно она до нас не доберется. Поэтому управляющий выставляет задание группе охотников, которые должны перегнать автомобили к зданию командного центра. А спустя 10 минут, наконец, разбираемся со всеми деталями задания для Мана, и я отправляю ему текст, после чего вжимаю рацию. Готово. Можешь ознакомиться. Секунда, и слышу голос мутанта. Уже. Вы, конечно, молодцы. Выбрали комплекс, который в самом далеком углу. Усмехнувшись, вжимаю кнопку. Он ничем не отличается от остальных, а обеспечить твою безопасность при таком раскладе будет проще всего. Ман издевательски хмыкает. Мою безопасность? Так и скажи, что хотите удалить меня подальше от людей. Можешь не оправдываться, я и так все понимаю. Замолкает, а я поглядываю в интерфейс. Когда он уже примет задачу, может вообще откажется, с доктора станется. Увидев сообщение о подтверждении, довольно киваю. Ограничение по времени – 48 часов. За это время Ман должен вывести нас на цель. Я поставил отметку на своей карте. Думаю, ты должен ее видеть. Или твой этот управляющий. Панфор там. Поморщившись, снова лезу в дебри интерфейса. ХМ. И правда, я могу отслеживать метки на карте любого из жителей сектора. Удобно. И наталкивает на весьма нехорошие мысли. Если подумать, то каждый из нас, как открытая книга перед биокомпьютерами, что правит территорией. Встряхнувшись, проясняю поступившую информацию. Что там находится? Где он прячется? Еще одна лаборатория. Питание было вырублено, но в теории он мог его запустить, ненадолго разблокировав чип. Проф и раньше так укрывался. Ностальгия, та еще сука. А сейчас, думаю, намерен прочно окопаться. Как-то не сходится. Почему? Раз ты знаешь о его убежище, остальные тоже могут быть в курсе. Каждый человек – раб своих привычек. К тому же, куда ему еще деваться? прятаться под песком, забиться в пещеры, а там более-менее оборудованное место, которое относительно легко защищать. Да и не думаю, что он ждет подвоха с моей стороны. Слишком верит в цеховую солидарность. Правда, забывает, что твердить о единстве и братстве легко и удобно, когда ты на вершине пищевой цепочки, и тебе сгодится все, что угодно, лишь бы сохранить свою власть, убедить остальных, что так и надо, а умирая за тебя, они дохнут во имя высокой цели, идеальный способ. В целом, я с ним согласен, но все равно присутствует впечатление, что доктор успокаивает себя, мол, загнется старый знакомый и хрен бы с ним, там есть кто-то из тех, кого ты хотел бы взять с собой. Откуда, зачем мне прихвостни профессора, готовые лизать ему зад даже при таком раскладе? Я отберу свою группу сам, как только вы решите вопрос. Сделав короткую паузу, добавляет: свою часть сделки я уже выполнил, теперь ваш черед. Хмыкнув, выпрямляюсь, прокручивая в голове варианты. Череп гудит, слишком много за сегодня навалилось. Открываю карту, просматривая изображение лабораторного комплекса, в котором, по мнению Мана, укрывается цель. Что тут у нас? Бронированные стены. Сверху занесен слоем песка. Имеются два входа. Плюс, может быть, еще один, не отмеченный на карте. Вопрос номер один. Как вскрыть эту банку? Номер два. Подтверждение местоположения Панфора. У нас есть наземные роботы наблюдения, у ЭСМа. Только что добавились в списки доступной техники. Повернувшись к Хру, медленно киваю. Один вопрос закрыт. Мы можем отправить роботов. Что касается второго, пожалуй, проще всего будет закидать постройку ракетами. Еще несколько минут и к указанным координатам отправляется наземный отряд из 7 небольших роботов на колесно-гусеничной платформе, а в воздух поднимается десяток тяжелых дронов. Каждый несет по 4 полноценные ракеты. Думаю, этого должно хватить для полного уничтожения двухъярусной постройки. Размерами она сильно уступает командному центру, такой огневой мощи будет с лихвой, даже если учитывать слой песка сверху. Хэтч обнаруживает что-то вроде кафетерия, и на столах появляются чашки с дымящимся кофе. А потом на крышу опускается транспортник, и к ним добавляются бутерброды, на которые щедрыми кусками выложены сыр с колбасой. Наконец роботы добираются до объекта. Правда, теперь перед ними в полный рост встает еще одна проблема. Нужно как-то попасть внутрь. Оба входа, отмеченные на карте, закрыты стальными переборками, с наскока внутрь не прорваться. То ли Панфор нашел способ управления, то ли попадает в комплекс другим путем. Как вариант, его там вообще нет, и Ман ошибся. Но проверить в любом случае надо, так что мы отправляем к объекту новую группу роботов. По мере того, как управляющий берет под контроль резервные хранилища и распечатывает арсеналы локалий, появляется все больше доступной техники, часть которой сразу же идет в дело. На этот раз речь о нескольких, относительно тяжелых единицах. 3 аппарата огневой поддержки и 2 минера, везущих с собой взрывчатку. Последнюю они закладывают около одной из дверей. На картинке с дрона-разведчика хорошо видно, как взрыв сносит металлическую перегородку, разнося стену рядом с ней. В получившийся проем немедленно устремляются наземные наблюдатели, а мы вглядываемся в изображение с их камер. Переплетение коридоров, помещения, заполненные непонятным оборудованием, и пока никаких признаков противника, ни Панфора, ни кого-то из дертов. Стоп, вот первый, увидев робота, сразу ныряет в боковой проход, но я уже веду наблюдателя следом. Еще немного, и в поле зрения оказываются сразу 3 дерта, а потом мы теряем первого наблюдателя. Судя по всему, поблизости оказался кто-то еще, достаточно экипированный или сильный, чтобы уничтожить технику. За следующую минуту мы лишаемся еще 4 наземных разведчиков, но зато один из них подтверждает присутствие Панфора. 100% уверенности у меня нет, но выглядит Дерт максимально похожим на профессора. Более точного способа идентификации у нас нет, все, что мы можем, это отталкиваться от внешнего вида. Не самый надежный вариант, остается вероятность, что вместо профессора мы увидели кого-то похожего, но иного способа сейчас не существует. Жидкостный чип он каким-то образом блокирует, на карте не отображается. Принудительно запустить его не получится, либо управляющий просто не в курсе, как это делает. Ману я вопрос по этому поводу тоже задаю, но доктор утверждает, что не в курсе, как можно нивелировать способность Дерта блокировать свою идентификацию. Поэтому, отправляю оставшихся наземных разведчиков к выходу и отдаю приказ боевым дронам. Вниз уходят первые ракеты, секунда и я вижу, как вспухают облака взрывов. Вторая партия и новая серия взрывов, в воздух взлетают рваные куски металла и бетон. Опустошаю боекомплект воздушных аппаратов, вгоняя в цель все имеющиеся ракеты. 40 попаданий. После такого внизу должно остаться только сплошное крошево, в котором нет шанса выжить. Даже если ты устойчивый к внешним повреждениям, Дерт. Боевые дроны отправляются на базу, а над районом нанесения удара кружит тройка воздушных разведчиков. Мне будет спокойнее, если какое-то время эта территория будет под наблюдением. А мне понравилось так воевать, босс. Нам бы все это на следующий ярус прихватить и долбать всех на расстоянии. На лице Хача мечтательная улыбка. Блондин, похоже, и правда впечатлен возможностями техники. Отчасти я с ним солидарен. Если имеется возможность избежать непосредственного контакта с противником и уничтожить его без риска для жизни, то этот вариант точно будет в приоритете. Но вот на следующий ярус нам их никто забрать не даст. Даже если впихнем что-то в лифт, то при подъеме старый статус исчезнет и техника станет неуправляемой. Так не выйдет, Хэтч. Опция работает только для этого яруса. Тот с досадой вздыхает. Да я понимаю. Так, мечты. Когда экс-якудза печально выдает последнее слово, слышится голос Хара. Что теперь, брод, надо? Сформируем состав совета и выдвинемся к лифту. На секунду задумавшись, отрицательно качаю головой. Сначала отдохнем. За это время местные как раз успеют сюда подтянуться. А мы решим, как лучше все организовать. Как быстро выясняется, в командном центре есть свои зоны отдыха. Сохранились они куда хуже, чем те, что встречались нам раньше. Но теперь у нас есть тяжелые транспортные дроны и доступ к резервным хранилищам, которые проявились на карте. Не знаю, зачем было скрывать их от электронного управляющего, но как только мы отрубили все биокомпьютеры и тот получил полную власть, объекты стали видны на карте. И теперь компьютер методично вскрывает их, извлекая на белый свет все новые сокровища. Как итог, нам доставляют матрасы и запас чистого белья, плюс новую броню. На этот раз не комбинезоны, а раздельные комплекты, штаны, нагрудник, присоединяемые рукава, перчатки, шлем и ботинки. Полная герметичность, пластичность, небольшой вес, высокий уровень защиты. Сильно превосходит нашу текущую экипировку. Но пока она нам ни к чему. Доступ в здание закрыт для всех, кроме членов команды. Внезапного нападения можно не опасаться, а нам требуется полноценный отдых. Сначала набрасываемся на привезенную еду. Как внезапно выясняется, на резервных складах сектора есть масса всего интересного. От рыбных консервов, до замороженных стейков и копченого лосося. Хрен его знает, какие они использовали технологии для хранения продуктов. По идее, за 1000 лет, они точно должны были прийти в негодность. Но осторожный тест показывает, что все доставленное, более чем употребимо в пищу. Отдельная находка, лакомство, шоколад, халва, зефир, мороженое. Внезапно для самого себя обнаруживаю, что мне нравится халва. Не успеваю опомниться, как от 300-граммовой упаковки остаются только крошки. Прислушиваюсь к ощущениям моего организма и уверенно тянусь за второй, с которой расправляюсь уже более вдумчиво. Когда поднимаю чашку кофе, делая глоток, слышу голос Хача. А я знал, не может быть человека без слабостей. Бросаю на него удивленный взгляд, и экс-якудза объясняет. Ты всегда, как из металла, вроде вокруг дерьмо, всему полный швах, а ты прешь и прешь, как гребаный фаталист. Я даже начал думать, что тебя в какой-то лаборатории вырастили. Воина без страха и упрека, кивнув на две пустые обертки, продолжает. Но слабости у тебя все же есть. Я бы мог сказать, что меня дергает практически каждый бой, что нагрузка на нервы зашкаливает, что часто я не имею никакого представления, как лучше поступить, а каменная маска на лице – это всего лишь долбанная маскировка, чтобы не показывать остальным, насколько их командиру может быть страшно. Но зачем, если считает меня невозмутимым стальным ублюдком, который ничего не боится, пусть так и будет. Тем не менее, что-то ответить ему нужно. У каждого есть свои слабости. Исключений не бывает. Хэтч скалит зубы, откидываясь на спинку уцелевшего дивана, который мы притащили в кафетерий. Потом устремляет взгляд в воздух перед собой. У меня вопрос, босс. Можно притащить сюда пару девчонок? После всего этого дерьма, хотелось бы расслабиться, как надо, а не просто спать. Хмыкнув, бросаю взгляд на Хара и понимаю, что енот тоже смотрит на меня с ожиданием. Тоже разворачиваю окно, где транслируется картинка с дронов. Около здания масса людей. Думаю, пара героев, которые пока еще относятся к высшей власти, без проблем найдут девушек, готовых подставить любую из своих дырок. Опасность, по большому счету, никакой. На входе работают сканеры, огнестрелы и холодное оружие они оставят. В теории, убить можно и голыми руками, но у обоих бойцов импланты. Да и в целом, я с трудом представляю себе ситуацию, в которой явившаяся для траха девушка набросится на партнера. Можете выбрать себе по одной, но не больше, и не бродить с ними по зданию. Только спальный блок. Блондин довольно скалит зубы, поворачиваясь к Хару. В следующий раз, твоя очередь. Видишь как, спрашивал я один, а результатом воспользуемся оба. Самурай невозмутимо пожимает плечами. Разве виноват рыбак, что течение само принесло к нему добычу, когда он лишь смиренно ждал на берегу, забросив удочку? Конечно, нет. Договорив, поднимается на ноги, шагая к выходу. А Хэч непонимающе смотрит вслед. Подожди, выходит, я течение, а ты рыбак, не врубаюсь. Эй, не спеши ты так, объясни. Оба скрываются в проходе, а я захожу в интерфейс, выдавая каждому разрешение на разовый пропуск для одного жителя сектора. Чем глубже копаюсь в настройках управления, тем больше убеждаюсь, что возможности координатора не просто обширны, а колоссальны. Хотя, в нашем случае играет роль особый статус, судя по словам управляющего, мои полномочия выше, чем у обычного сотрудника на этой позиции. Плюс, накладываются изменения, внесенные Уной. Девушка здорово порылась в настройках системы, предоставив нам возможности, которых у обычного координатора никогда бы не появилось. Пока приканчиваю свою порцию кофе, бойцы уже возвращаются, ведя с собой пару избранниц. В кафетерий больше не заглядывают, сразу мчатся к спальному блоку. И судя по поведению Уны, которая активно ерзает на диване, ей тоже не терпится оказаться в кровати. Впрочем, до самой постели мы не добираемся, девушка набрасывается на меня, как только заходим в свой отсек. Здесь они куда лучше предыдущих, отдельный холл, крохотная кухня, что-то вроде гостиная и спальня, плюс громадная душевая. Вот в том самом небольшом холле, зеленоволосая фурия и пускается во все тяжкие. Сначала пытаюсь дотащить ее до ванной, но быстро понимаю, что шансы на это около нулевые, так что приходится сдаться. Не сказать, что организм сильно против, только где-то на задворках разума упорно искрится мысль, что трахаться в таком состоянии – это не слишком гигиенично. На второй заход идем в ванной, где напечатанная пускает в ход все свои техники владения языком, заставляя член нажить еще раз. Третий – уже в постели. Успеваю отрубиться, но девушку этот факт не смущает, просыпаюсь от ощущения ее языка на своих яйцах и процесс идет по новой. Когда заканчиваем, я не нахожу сил даже на то, чтобы добраться до душа, отключаюсь, как только тело получает возможность расслабиться. Просыпаюсь по сигналу будильника, механические устройства нашлись в местном хранилище и были сразу же пущены в дело. Хлопнув по кнопке, прерываю писк. Уже прошло 8 часов, почему тогда так хочется спать? Приподнимаюсь в кровати и вижу Уну, которая выскальзывает из двери душевой. Бросив на меня взгляд, проходится кончиком языка по губам и я машинально усмехаюсь. Она вообще способна насытиться? В этот раз девушка демонстрирует мастерство владения языком совсем недолго, как только инструмент обретает нужную твердость, забирается сверху. Впрочем, удержать позицию у нее выходит не больше 5 минут. Стоит сознанию полностью перейти в состояние бодрствования, как переворачиваю ее на спину, а потом и вовсе ставлю раком. Если перед сном мой мозг работал скорее в режиме наблюдателя, передав все остальное инстинктам, то сейчас я и сам вовсю наслаждаюсь процессом. На мгновение отстранившись, провожу пальцами между половых губ, собирая смазку. Снова вхожу в нее и сразу отправляю один из пальцев в задницу. Выгнувшись, орет дикой кошкой, и я заменяю один палец двумя, а потом и тремя. Закончив, отступаю назад, и девушка заваливается на бок. Потянувшись, косится на меня. Для повтора рановато. Да, усмехнувшись, делаю еще шаг назад. Нужен хотя бы час, или минут 30, если учитывать все твои навыки. Почему-то морщится. Сначала думаю, что задело упоминание матрицы профессиональной шлюхи, но как тут же оказывается, ошибаюсь. Около здания собрались местные, делегации от всех племен. Ждут, пока ты скажешь им, кого оставишь править сектором. Уже было несколько стычек. Вопрос с Маном вроде закрыт, управляющий все сделал сам. Но проверить тоже не помешает. Намек понятен, времени на то, чтобы подождать и повторить, у нас нет. А жаль, я бы с радостью обменял вчерашние 3 раза на еще один заход в полном сознании. Почти на автомате разворачиваю интерфейс, оценивая картинку с дронов. Так и есть, все пространство около командного центра забито людьми и техникой. Похоже, для доставки некоторых групп управляющий задействовал свои новые игрушки. Но так даже лучше, они видят, что жизнь стремительно меняется. Причем, в лучшую сторону. Новая экипировка, оружие, техника. И высокие шансы навсегда раздавить гертов. Схлопнув окно, возвращаю внимание на обнаженную девушку, которая валяется на кровати, слегка разведя ноги. С сожалением вздохнув, озвучиваю приказ. В душ. Надо разобраться со всей этой херней и подготовиться к подъему. Глава 26. Пока мы моемся и возвращаем на себя одежду с экипировкой, меняю приоритеты задач. Сначала стоит подготовиться к рывку наверх, выбрать снаряжение, оружие, собрать аптечки, укомплектовать запас продовольствия, и уже после этого покидать здание. Сложно сказать, как все повернется снаружи. Скорее всего, процесс пройдет максимально мирно и спокойно, но всегда есть вероятность какой-то херни, из-за которой все полетит под откос, и в этом случае лучше быть полностью готовыми. В итоге, мы принимаемся за просмотр списков оружия, которое имеется на местных складах. Меняем автоматы на другие модели, с подствольными гранатометами и магазинами емкостью в 40 патронов. Смущает калибр 4,8 мм, но это с лихвой компенсируется боеприпасами. Разрывные, со смещенным центром тяжести, бронебойные. Есть даже токсичные, которые оказываются нашпигованы набором из 7 вариантов отравляющих веществ. Прицельная дальность огня – до 500 метров. Пистолеты тоже заменяем. А хэтч вместо автомата получает ручной гранатомет. Мощная хреновина с магазинов на 10 выстрелов. Плюс, пистолет-пулемет в качестве 2-й единицы. Единственный, кто остается при своем – Уран. Винтовка его более чем устраивает. Да и в арсенале не находится практически ничего подходящего для робота. К ней он плюсует пулемет. Правда, его приходится заменить. К текущей модели боеприпасы отсутствуют, но новый не сильно уступает старому по параметрам. А таскать на себе такой груз стальному бойцу вполне по силам. Пока мы отдыхали, он успел переговорить с управляющим, запустить ремонтную мастерскую и восстановить работоспособность конечности. Более того, добавил пару бронепластин на места, которые сам же определил, как уязвимые. И сейчас полностью готов к активным действиям. Уна обзаводится вибромечом на основе обычного топливного элемента. Таких в списке всего 3. Один из них девушка забирает себе. Глядя на это, Хар с Хачем немедленно вызываются позаимствовать оставшиеся 2. Помимо этого, напечатанная экипируется парой тесаков. Вернее, оставляет себе те, которыми орудовала при штурме здания. Проходимся по списку медикаментов. У нас и так немало всего, так что в основном сортируем и добавляем некоторые позиции, которых нет. Лекарства, от жаропонижающих до мощных противовоспалительных коктейлей и обезбола. Боевая химия, включая новые образцы, обнаруженные на складах сектора. Инъекции регенерирующих препаратов. С продовольствием все куда проще. Консервы, вода, сухари и 2 упаковки халвы, которые я утрамбовываю в свой рюкзак. Броня у нас уже есть. Те самые комплекты, что привезли вчера. Чего-то лучшего в хранилищах не находится. Заканчиваем совсем через 40 минут, за которые собравшиеся снаружи люди успевают несколько раз повздорить. От прямого столкновения их сейчас удерживает только страх обнуления всех показателей и висящие в воздухе дроны, готовые в любой момент обрушить свое возмездие. Когда показываемся снаружи, по человеческой массе проходит волна гула, и ко входу стремительно стягиваются все собравшиеся. Больше 400 человек, в среднем около 20 от каждого племени. Вперед сразу высовывается какой-то старикан, повелительно взмахивающий рукой. По его задумке, жест, видимо, должен нести остальным посыл заткнуться, но все и так молчат, так что пафос уходит в пустоту. Ранд сказал, что вы собираетесь уйти отсюда и оставить вместо себя какой-то совет, который будет нами управлять. Скривив губы, наглядно демонстрирует свой уровень доверия к этой идее, после чего продолжает. По какому праву ты собираешься решать, кто именно займет в нем места. Ты чужой, тебе нет дела до наших жизней. Кто дал тебе право решать за всех? И ведь не боится. Странная штука власть. Стоит забраться на вершину, как начинаешь считать себя неуязвимым. И считать, что твое слово чего-то стоит в глазах других. Может просто всадить в него очередь, или отрубить пару конечностей. Прохожусь взглядом по лицам сгрудившихся вокруг людей. Где-то на втором плане замечаю угрюмого Ранта. А вон Энс выглядывает из-за чьего-то плеча. Вздохнув, шагаю вперед, останавливаясь в паре метров от старика. Проверь мой статус. Прочитай его. Так, чтобы смысл дошел до твоего мозга. Надеюсь, серое вещество не совсем сгнило и буквы ты разобрать сможешь. Тот открывает рот, захлопывает его. Похоже, такого обращения старый идиот не ожидал. На момент впадает в ступор, но быстро берет себя в руки. Тут все знают о твоем статусе, но это не имеет никакого отношения к моим вопросам. Мы должны сами выбрать свой путь и людей, которые поведут народ к процветанию. Какие слова в ход пошли? К процветанию, значит, вот же сучий выродок. Подняв стекло шлема, кривлю губы в усмешке. Хочешь сам остаться в обойме, сохранить старые привилегии и власть, чтобы лучшая жрачка и каждую неделю новая девка, работающая ртом, а ты не охренел ли часом, старый ублюдок? Собеседник хочет что-то сказать, но после моей последней фразы осекается. Я же продолжаю. Такие, как ты, правили тут сотни лет, и ничего не добились. Из-за вас люди гибли в опасных вылазках. Ваша трусость и зацикленность на самих себе обрекла весь сектор на страдания. С чего ты решил, что можешь стоять тут и толкать свои речи? Ты один из виновных, и должен умереть. Теперь старикан отшатывается назад. Слово «умереть» ему точно не понравилось. Делаю шаг вперед, как будто тесняя его дальше в толпу. Но мы же милосердны, правда? Я не стану тебя убивать. А если справишься с задачей, то ты даже сможешь жить дальше. Правда, уже совсем в другом качестве. Распахнув окно интерфейса, выставляю ему задание. Подключить управление соседней локали к магистрали данных. Дополнительное снаряжение отсутствует. Использование союзников под строгим запретом. Время на выполнение 10 часов. Штраф, немедленная ликвидация. Возможности отказаться нет. Одновременно с этим снижаю его социальный статус до охотника третьего ранга. Тот бледнеет, вглядываясь в строчки перед собой. Да как ты можешь? Я 23 года правлю своим племенем. Оно еще не знало такого мудрого правителя, как я. Советую поторопиться. Тебе еще нужно добраться до указанных координат. А времени не так много. Бывший старейшина оглядывается назад в поисках поддержки, но толпа сразу расступается. Люди стремятся отодвинуться подальше от несчастного придурка. Дертовы выродки. Предатели. Вы все сдохнете, суки. Крутнувшись вокруг своей собственной оси, тычет пальцем. Ран, за мной. Мы справимся. Сверху медленно опускается дрон, а я напоминаю. Использовать кого-то еще запрещено. Если ты приблизишься к месту выполнения задачи вместе с другими людьми, то этот дрон прошьет тебя пулеметной очередью. Поднимает взгляд вверх, опускает его на меня, и неожиданно ловко выхватывает пистолет из кобуры. Правда, сильно уступает в скорости уне, девушка вгоняет автоматную пулю в лоб незадачливому мятежнику и тот опрокидывается на песок с разнесенным черепом. Разрывные боеприпасы и правда оказались эффективны. Отступаю на пару шагов назад и прохожусь взглядом по толпе. Понимаю, что далеко не все из вас рады изменениям, но сектор был в дерьме. Мы его из этой вонючей жижи вытащили. И теперь именно наша команда будет решать, как вам дальше жить. Потому что сами вы не справились. Судя по лицам, с формулировками согласны далеко не все. Впрочем, на это мне наплевать. Мы оставим им прописанные правила игры, которые местные парни будут вынуждены соблюдать. Да и управляющий им в этом с радостью поможет. Открыто больше никто не высказывается, если чье-то еще самомнение было на том же уровне, что у сдохшего утырка, то теперь оно немного просело и заставило их прижать языки. Труп оттаскивают в сторону, и я приступаю к формированию совета. Первым делом назначаю Ранта его координатором. В данном случае, это должность с весьма ограниченными полномочиями. Право вето на решение остальных руководителей, если голосов за не больше 2/3 и возможность использовать технику сектора без согласования с остальными. Вот и все привилегии. К нему сразу присоединяются Энс и Ворфос. Плюс Арвейн. Не факт, что это оптимальный выбор. Но сейчас мне нужно утвердить изначальный состав руководства. Он в любом случае почти полностью сменится после какого-то промежутка времени. Если быть более точным, спустя 3 месяца, единственный, кто получил свою должность фактически пожизненно, Ранд. Все остальные позиции будут замещены при помощи выборов. Дальше я отталкиваюсь от рекомендаций управляющего и самого Ранда. Разбираться детально нет времени, поэтому приходится положиться на стороннюю оценку. Весь процесс занимает около получаса. Помимо утверждения кандидатов, необходимо довести до ума наброски всей системы функционирования сектора. Но тут, к счастью, не надо ломать голову. Уже есть локали, каждую из которых можно преобразовать в своего рода автономный округ. По мнению управляющего, после зачистки оставшихся дыртов и восстановления работоспособности всех систем, можно будет возобновить выгрузку людей из анабиоза и постепенно вернуться к изначальному предназначению – производству энергетических компонентов, которые подлежат отправке на второй ярус. Тем не менее, когда я заканчиваю совсем и загружаюсь в бронированный внедорожник, голова раскалывается, как после тяжелого рабочего дня. Слишком много внимания к моей персоне и явный переизбыток информации, которую пришлось обрабатывать. Прощание выходит коротким, жму руки нескольким парням из племени варнов, выдаю Ранту рекомендацию быть осторожнее и сохранить статус командного центра в качестве объекта, изолированного от управляющего. Хлопаю по плечу Арвейна. На этом все, озвучивать какие-то пожелания незнакомым мне людям, кажется странным. Тем более, я и так сделал все возможное, чтобы они получили шанс на нормальную жизнь. В объемном салоне помещаются все члены команды. Уна на месте водителя, я рядом с ней, на пассажирском. Хар с Хачем занимают сиденье в середине, а Уран устраивается сзади, положив пулемет на колени. Как только отъезжаем, сзади доносится голос якудза. А тут неплохо. Девчонки сами на тебя бросаются, жратвы навалом. Я даже чуть завидую тем, кто теперь станет рулить. ХМ. Еще один дезертир. В прошлый раз все начиналось приблизительно с таких же фраз. Чуть поворачиваю голову назад. Зато у них нет шансов выбраться отсюда. Жизнь может и приятная, но без надежды. Блондин хмыкает, но больше реплик не выдает. А мои мысли переключаются на Уну, которая уверенно рулит по пустоши. В этом секторе нет биореактора. Провести нужные манипуляции невозможно. Имеется надежда, что мы найдем его на 4-м ярусе. Но понятное дело, гарантии отсутствуют. Времени же у девушки все меньше. Не знаю, сколько точно осталось ее телу, но если отталкиваться от срока, который она сама же обозначила, от 3-4 дней до недели, может быть чуть больше. Вроде не так мало, но с другой стороны, никто не знает, с чем придется столкнуться на 9-м ярусе. Там может быть все, что угодно. Скрипнув зубами, поворачиваюсь к окну. Жизнь – дерьмо. Не забывай эту простую аксиому, брод, и надейся на лучшее. К сожалению, далеко не все можно контролировать. Например, наличие нужного тебе биореактора. Остаток пути проходит в полной тишине. Наконец останавливаемся около стены сектора, в которой должен находиться лифт. Стоит вылезти из автомобиля, как кусок металла со скрежетом отъезжает в сторону, открывая глазами створки лифта. Интересная концепция. До этого, лифтовые шахты располагались в центре сектора или где-то близко к нему, а тут она встроена в стену. Хотя, с учетом местного ландшафта, вполне логичное решение. Как думаешь, что там, босс? Глянув на Хача, качаю головой. Очередная неведомая херня. Сколько ни ломай голову, угадать, с чем столкнешься после подъема, все равно нельзя. Стоящий в сторону Хар тихо замечает. Зато всегда понятно, что придется стрелять и лить кровь. Либо люди, либо мутанты, либо что-то еще. Какие-то злобные утырки, желающие нас прикончить, всегда находятся. Не поспоришь. Вроде бы все секторы и ярусы отличаются, но абсолютно везде мы прокладываем путь при помощи оружия, щедро неся смерть в массы. Шагнув к лифту, разворачиваю интерфейс. Почему до сих пор нет уведомления? Обычно оно приходит сразу, как только оказываешься около места подъема. Делаю еще один шаг, а вот и оно, перед глазами появляются зеленые строчки. Желаете активировать лифт для подъема на 4 ярус? Да нет, как все просто. Как ни крути, статус антикризисного координатора дает солидные преимущества. Поднимаю взгляд на дрон, висящий в воздухе, и машу ему рукой. Управляющий, конечно, железяка. Но если судить по поведению Урана, определенный спектр эмоций ему тоже не чужд. К тому же, в этом противостоянии он тоже выложился по полной. Возвращаю внимание на висящее передо мной уведомление и выбираю «Да». Створки лифта сразу же начинают расходиться в стороны. Все, поехали. Несколько секунд и мы загружаемся в кабину. Створки медленно смыкаются и лифт начинает ползти вверх. Интересно, что там? Алекса говорила о секторе социальной адаптации. Или чем-то похожем. На тот момент голова была не в лучшем состоянии. Точной формулировки я не запомнил. Что странно, у электронного управляющего никакой информации о других ярусах и секторах не обнаружилось. На ум приходится только одна версия, позволяющая это объяснить. Биокомпьютеры используют человеческий мозг не только для расчетов, но и хранения информации, в том числе той, которая по каким-то причинам исчезает из внешних источников, либо становится недоступной. Но мы вырубили их, поболтать с одной из Алекс не выйдет. Та, которую активировал Хар, тоже оказалась не лыком шита. Сходу попыталась завербовать всю группу, чтобы действовать в своих целях. А когда поняла, что енота склонить к сотрудничеству не выйдет, попыталась вбить клин. Так что, мы скорее оказали сектору услугу, избавили от пачки поехавших крышей контроллеров. Лифт ускоряется и спустя минуту, перед глазами вспыхивает уведомление. Вы вступаете на территорию городского округа счастья. Будьте вежливы, и вам воздастся старицей. Помните об окружающих. Ниже еще одно. Вы находитесь на территории зоны социальных тестов 54. Строго следуйте правилам. Соблюдайте осторожность в экспериментальной зоне. Еще секунд 10 подъема и лифт притормаживает, а потом и вовсе останавливается. Не успеваю выглянуть в проем начавших открываться дверей, как появляется еще одно сообщение. Внимание! Ваш жидкостный чип не соответствует требованиям. Выполняется модернизация. Модернизация невозможна. Устанавливается надстройка. Надстройка успешно установлена. Хорошего вам дня. Будьте счастливы. Конец шестой части.